А больше вы ничего не хотите узнать?» «Очень много, лейтенант. Буквально все подробности». «У вас есть мелочь?» — вдруг спросил Трег. Мейсон сунул руку в карман. «Да, пожалуйста. Вам надо позвонить?» «Нет», — оскалился Трег. «Завтра на эти деньги вы купите себе газеты и узнаете из них все подробности. А сейчас я скажу вам лишь то, что считаю нужным». Трег прошел мимо них к дверце машины. Ее осмотр был уже окончен, и ребята Трега приступили непосредственно к осмотру трупа. Прошло еще несколько минут, и Трег, отойдя от машины, крикнул. «Прошу всех четверых подойти сюда», — сказал он. «Мейсон, сейчас я кое о чем спрошу. Только прошу не перебивать меня». «Пожалуйста», — пожал плечами адвокат. «Скажите ко мне», — лейтенант обратился к трем остальным. «О чем Мейсон не велел мне рассказывать?» Адвокат не выдержал. «Что дает вам право?» Трег движением руки призвал его к молчанию. Его глаза неотрывно смотрели на Элен Кендалл. «All right, мисс Кендалл, я обращаюсь к вам. Так о чем же?» «Можно подумать, что мы находимся на судебном заседании», — воскликнула Делла. «Простите, мисс Стрит, я обращаюсь к мисс Кендалл». Элен растерялась. Всего на какое-то мгновение. Потом, заглянув прямо в глаза лейтенанту, ответила. «Он велел мне честно и откровенно отвечать на все ваши вопросы». «И все?» «Еще советовал не занимать вашего времени на глупые пустяки».